193. Матерь Агни-йоги. Считать себя можно достойным при условии полной отдачи и сознания, и сердца. Другая степень отдачи не будет считаться полноценной. Даже о любви говорилось всем разумением, всем помышлением, всем сердцем. Половинчатость осуждена. Нельзя одной ногой идти вперед, а другой назад. Разделение в себе имеет предел, за которым начинается разложение. Сказано, что не устоит дом, разделенный в себе.